Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Я еще не надоел. Давно не виделись. Что ты сегодня желаешь рассказать? Ну вот смотрите, друзья, Леша, это у меня действительно по этому поводу и сердце болит, и я часто, честно скажу, и ночами не сплю от этих постоянных внутренних поисков, как же это все решать. К врачам обращался? Нет, они в этом плане бесполезны. Ну вот смотрите, друзья, скоро будет год, как в Воронеже прошел второй съезд местного самоуправления. Я сейчас не буду давать там, так сказать, оценки того, кто туда приехал. Ну, приехали, люди интересуются, люди и что-то искали, чем-то делились, что-то рассказывали, как-то помогали друг другу определиться в этих вопросах. Вот. И, на мой взгляд, впервые все-таки съездом были выработаны такие серьезные взрослые решения, были даны поручения, так сказать, координационному совету, который был там создан, да, для того, чтобы выработать прежде всего программы развития, основываясь на вот этой народной воле, на местном самоуправлении, на том законодательстве, которое сегодня существует и позволяет нам добиваться этих вопросов. Мы часто вот этот момент просто опускаем в тень и не пользуемся этими вещами. Это, конечно, беда нашего времени, но я бы что хотел сказать, друзья. Вот когда было поручено очень много, так сказать, координационному совету задач, вот, были созданы масса рабочих групп. Вот Лёша как раз является участником многих из них, вот. И группа мировоззрения, и рабочая группа по экономике, и мы даже снимали с ним ролики по традиционной экономике и много-много других. Так вот, на самом деле работа идет постоянно, и есть, конечно, человеческие сложности, о которых мы тоже не раз говорили, вот. Но, честно скажу, нам действительно очень не хватает некоторых моментов. Ну, во-первых, соратников, которые бы, допустим, вот в этом медийном пространстве могли, допустим, постоянно поддерживать, создавать, вернее, сайт у нас создан, да, создавать вот эти все, ну, как сейчас говорят, медийные пространства, чтобы они успешно работали, делились всем и так далее, и так далее. То есть нам крайне не хватает вот этих людей, соратников, которые бы в этих вопросах нам могли бы помочь. Я искренне с этим обращаюсь. Не хватает юристов, которые помогли бы нам оформить вот эти все законодательные основы для, ну я бы сказал, для безопасного применения всеми людьми. Вот. Мы столкнулись с тем, что, оказывается, в том же местном самоуправлении есть очень много пробелов в законодательстве, и кроме пробелов, формулировки, они очень часто настолько размыты, настолько раскиданы по всем вещам, что обычному человеку во всем этом очень непросто разобраться, а уж тем более выстроить какую-то стройную систему, как во всем этом жить, как осуществлять свои права с помощью местного самоуправления. Вот юристов нам тоже не хватает в этом контексте. Очень не хватает людей, которые бы помогали бы, вот там у нас есть много направлений в рабочих группах, которые вырабатывают проекты. Уже на самом деле очень много сделано. Выработаны проекты, допустим, экономические, оформлена, так сказать, идеологическая составляющая, даже выпущена отдельная брошюра. И выпущена брошюра, которая называется «Народное суверенноведение», а не абы как, вот, где изложены все, так сказать, возможности МСУ, как ее создавать, как писать протоколы, на основе каких законов, как эти делать сходы, там, и все-все-все вот это тоже такие выпущены в брошюру. Создана общественная организация, которая как бы хочет объединить всех людей вот нашего русского мира, чтобы дать ему возможность вот то, о чем мы с тобой много раз говорили. Но вот то, что мы с тобой обсуждали, еще мы столкнулись с тем, что очень важно для того, чтобы народу осознать свой не только правовой статус, а и статус как бы субъекта права, который позволяет человеку свои решения проводить в жизнь. Вот. И когда мы говорим о местном самоуправлении, вот на Воронежском съезде много было людей, там под сотню людей, плюс многие были делегированы от множества людей. Вот. К сожалению, ну как бы это был просто, ну, в классическом смысле слова съездом назвать трудно, да, ну, хорошо хоть это, и он вынес многие интересные решения, чего у других такого рода там компаний, семинаров там или прочих конференций просто нету, вот. Не было полномочных делегатов снизу, вот, именно от организованных МСУ, от тех, так сказать, сообществ, которые действительно работают, которые видят свое будущее вот в этом объединении, в своей экономике, в каких-то вещах, которые консолидируют народ и дают ему будущее. Вот этих людей, к сожалению, было мало. Вот. Ну, хорошо, что, как говорится, и так прошло. Так вот, мы сегодня еще с чем обращаемся, друзья? Пришло время, по сути дела, вот выполнение этих проектов и поручений второго съезда приближает нас к тому, что должен быть и третий съезд. Вот. И у нас предложение какого рода? Во-первых, обращаемся к вам, ко всем, так сказать, соратникам, для того, чтобы вы могли прислать нам свои не просто пожелания, а действительно реальные, так сказать, те темы, те судьбоносные вопросы или накопившиеся на местах проблемы, которые очень важно решить. Мы предлагаем вам обратиться, так сказать, в Координационный совет с подготовкой уже третьего съезда, с этой тематикой вопросов, которые, на ваш взгляд, очень важны, которые нуждаются в решении. И еще что нам видится, что вот эти все проекты, которые мы наработали, это не должно остаться как бы, ну, какой-то, так сказать, просто очередной библиотекой, на которую никто не смотрит. Мы не зря говорим о местном самоуправлении, о воле народа, когда мы вот сегодня предлагаем, что следующий съезд, кроме того, что ждем от вас предложений, каким он должен быть, какие темы, какие проблемы мы должны обсудить. Мы еще хотим, чтобы те проекты, которые мы наработали, да, чтобы они стали основой для нашего и рассмотрения, и уже реального утверждения. Но, опять же, не праздных людей, которые приехали повыступать, а именно утвержденных делегатов вот с этих местных, так сказать, ячеек местного самоуправления, вот, особенно с опытом, особенно те, которые реально законно существуют. Ну, это не говорит о том, что мы, так сказать, остальных отвергаем, нет, но с полномочиями, как реальные делегаты. Мало того, хочу сказать, что законодательство сегодня, вот правильно организованные такого рода мероприятия, позволяет нам это осуществить как своего рода задание сегодняшней власти, как воля народа, для того, чтобы она занималась этим осуществлением. На наш взгляд, это важно. И вот мы обращаемся к вам вот с этими вопросами, с этими предложениями, для того, чтобы как бы наш коллективный разум как можно лучше это все осуществил и сделал. Что бы ты, Леша, добавил по этому поводу? Я с тобой согласен, что пора переходить уже от хаотичных каких-то собраний к более упорядоченным и, самое главное, соответствующим нашим древним, нашим исконным мировоззрению и мироосознанию, вот этим двум элементам. Потому что если мы просто будем делать это хаотично, то хаотичность это и приведет, скорее всего. Если мы не будем опираться на нашу древность, то в этом случае мы будем отклонять ту мудрость и большой опыт, которые в наших родах существовали. Поэтому здесь напрашивается такое, делается обращение к тем, кто уже каким-то образом занимается самоуправлением, которые не просто сказали, что мы управляем, а которые и подтвердили свое управление. Делается прямо сейчас, мы с этим обращаемся. Да. А те, которые... Что такое управление? Ведь недостаточно заявить, что я беру управление. Нужно еще себя в мире проявить. И нужно еще соответствовать этому уровню. И управление без самообеспечения невозможно. Поэтому если создалось, например, местное самоуправление, но вы ничего здесь не производите, ну это просто заявление. А если вы что-то производите здесь и себя обеспечиваете, на мой взгляд, вот это и проявление власти. Власть – это то, что может дать людям защиту, уверенность, стабильность и обеспечение. Власть – это вот это вместе. А не просто защититься от кого-то, вот не трогайте нас, это наш кусок земли. Да, конечно, это уже хорошо. Это первое проявление, но дальше надо как-то еще двигаться. Поэтому власть местное самоуправление должна быть проявлена в нескольких элементах, о чем было здесь сказано. И вот делегат от такой власти, от такого местного самоуправления, от громады, от земства, он дорогого стоит. И вот из таких людей как раз и должен состоять не сам, конечно же, съезд, а вот тот круг, который этот съезд вокруг себя соединит и соберет. Или эти люди, и второй круг, уже более широкий, должен быть из тех людей, на мой взгляд, которые хотят это проявить. Поэтому на таком съезде должны быть не просто выступления людей, а должны быть выступления по направлениям. Идеологическое, далее то, что связано с практикой, но обязательно теория, потому что между идеологией и практикой есть теория, как это все воплотить. Но если мы этих трех элементов не имеем, то у нас будет либо теория, либо только заявления громкие, либо только одна практика без теории и без целеполагания. Ну, как некоторые бегают, практику создают, да, бегаем, а куда бежали, непонятно, да. Шашки наголо, через всего поля до леса, а чего бежали, чего ура кричали, непонятно. Поэтому все три элемента должны быть. И обязательно нужно призывать на такой съезд тех, кто поможет разобраться с юридической составляющей. Потому что самоучки-юристы – это здорово. Но, как показывает практика, не всегда дотягивает. А во многих случаях трактуют закон так, как им кажется, а не так, как он есть на самом деле. И вот с такими встречался людьми, говорит правильно, зажигательно. Когда обращаешься к серьезному юристу, он говорит, ну, все здорово, конечно, но извините, вот это не учтено, вот это и вот это. Вас просто сейчас завернут и отправят подальше. И на практике, на самом деле, неоднократно это было доказано. И это при всем при том, что мы по Конституции являемся источником власти и осуществляем ее непосредственно. Конечно. А вот неграмотность в этом контексте, она эту непосредственность превращает. Ничто, перечеркивает просто, да. Ничтожное получается это у нас явление. Так что все элементы должны быть учтены, и съезд, если уж он состоится, он должен, наверное, что-то выносить в мир по решению. Поэтому вот эти рабочие группы, которые здесь трудились и подготовили многое что-то, они, на мой взгляд, должны съезду предоставить свои работы, и съезд, как одно из направлений, должен ознакомиться с этими работами, принять их, что-то, может быть, добавить и на основе их делать что-то дальше. То есть дальше уже идеология пройдена, теория есть, пора приступать к практике. Да, да. Ну вот, друзья, вот как бы с этими вопросами мы как обратились от Координационного совета сегодня к вам, и искренне надеемся на ваш отклик, на ваш отзыв и на ваше участие. Вот. Это очень важно. На сегодняшний момент мы вот без этих элементов просто, так сказать, не то что задыхаемся, но тяжело, честно говоря, тяжело. Поэтому, когда мы все вместе и ратуем за то, о чем мы здесь сегодня говорили, то действительно мы сила. Мы очень-очень многое можем сделать. Потому что наше будущее в нашем единстве, в нашей серьезной доброй воле народа, вот, и в тех осуществлениях, которые мы, как так сказать, творцы, можем себе не только позволить, а добиться их, так сказать, конкретного результата. Вот так. Ну что ж, друзья, благодарю Александра за то, что поведал. Благодарю то, что были с нами. Желаю всем добра. В народной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, увидимся. Будь добру. Непременно увидимся, друзья. Всего доброго.